солнце почти что спёт. Тот, кто смотрит мне вслед, даже скоро умрёт. Oh, не знаю, как вам удержать. Нет вещи, меньше дней у нас и конца. Чем красное знамя отделит концов. Все радости, все.